Глава 13. Последние дни. «Не умру я, мой друг, никогда». Сергей Есенин. По возвращении в Москву Есенин закрутился в издательских делах. Безденежье поджимало со всех сторон. Содержание домочадцев, постройка нового дома в Константинове, дети. Одна была надежда. Большое количество стихов и поэм, написанных за последний год, и наладившиеся отношения с госиздатом. После издания откровенно халтурного сборника «О России и революции», куда были в беспорядке свалены стихи, написанные в разные годы, причем и революции добавили в заголовок редакционные работники, появились небольшие деньги. В приложении к «Огоньку» вышло «Избранное», и тогда же, в июне, кооперативное издательство «Современная Россия», в правление которого входил Есенин, выпустило «Персидские мотивы». Поэт подписал также договор на издание книги «Рябиновый костер». Но все это были крохи. И тогда в госиздате созрела идея выпустить в свет «Есенинское собрание сочинений». Идея замечательная, сулящая обоюдную выгоду. Поэт одним махом решал свои материальные проблемы. Более того, это издание явилось бы достойным венцом длительного периода его творческой деятельности, более чем за 10 лет. Собрание обещало прибыль и славу, и в госиздате прекрасно знали, что в накладе не останутся. Есенинские книги расходились мгновенно. Поначалу Есенину предлагали 6 тысяч, и он уже почти согласился, но тут вмешался Насеткин. Благодаря его настоянию и долгим увещеваниям договор был подписан на 10 тысяч. В действиях Насеткина проглядывала не только забота о Есенине, но и определенный расчет. Есенин собирался жениться на Толстой, а Насеткин, со своей стороны, добился согласия на брак от сестры Есенина Екатерины. У нее завязался роман с Иваном Приблудным, но Есенин категорически воспротивился этому союзу. «Сойдутся два дурака, толку не будет», и пригрозил сестре ссадить ее со своей шеи. Он поступил так же, как в свое время его дед, запретивший брак Татьяны Федоровны с любимым человеком и выдавший ее насильно замуж за Александра Никитича. Кончилось же это все так, как и должно было кончиться. Через несколько лет Насеткин и Екатерина разошлись, и на руках у Кати осталось двое детей. Но пока что друг Василий потирал руки, намереваясь за счет Есенина устроить свою свадьбу. Есенин договорился с Евдокимовым, давшим добро быть редактором собрания, о выплате аванса, из которого, правда, получил лишь небольшую часть. Денег у госиздата не было. И уехал в Константиново. За это лето он трижды побывал в родной деревне. Родные радовались, показывали новый дом, расспрашивали про московскую жизнь и, конечно, интересовались насчет деньжат. Остальные смотрели с любопытством. Как же, Серега приехал, столичный житель, писатель. И свой вроде, и чужой. Галя Бенеславская, вспоминая одну из таких поездок вместе с Есениным, Сахаровым и Насеткиным, красочно расписывала дурное поведение Есенина в деревне. Дескать, пил без удержу, играл ряженого, нарядившись в сестринское платье, издевался над стариками, таскал ее по всей деревне, то в Кашинский сад, то еще куда-то. Он действительно был в угнетенном душевном состоянии и пытался развеять его чудачествами. Бродил по родным местам, прощался с молодостью, снова и снова переживал, вглядываясь в изменившийся до полной неузнаваемости облик милой стороны. Еще в Баку он написал стихотворение, которое, казалось, подводило черту под прежней любовью. Переносясь от нефтяных вышек к родным местам, поэт был обуреваем идеей воспеть, что крепче и живей. «Полевая Россия, довольно волочиться сахой по полям, нищету твою видеть больно и березам, и тополям. Я не знаю, что будет со мною. Может, в новую жизнь не гожусь, но и все же хочу я стальною видеть бедную, нищую Русь. И, внимая моторному лаю, в сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, ни за что я теперь не желаю слушать песню тележных колес». Железобетонная идея, на которой строилось стихотворение, тут же дала трещину в самой своей основе. Шум мотора, в любви к которому признался поэт, называется лаем, а скрип колес, от которого он хочет отказаться, — песней. Приезд Константинова всколыхнул поэта, пробудил новую живительную силу в душе, и возникло громадное искушение поверить в свою полную сопричастность родному миру, как будто не было многих лет разлуки, и ничего по существу не изменилось. «К черту я снимаю свой костюм английский! Что же, дайте косу, я вам покажу! Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, памятью деревни я ль не дорожу?» Но эта сопричастность оказывалась на поверку той же иллюзии, что и жажда укрепления родной стороны через каменное и стальное. И не зря, думается, ни то, ни другое стихотворение не было включено им в собственное собрание, куда он стремился отобрать лучшее из написанного. Все декларации остались за его пределами. Вошло туда нечто совсем иное. Карастели свищут, карастели. Потому так и светлы всегда те, что в жизни сердцем опростели под веселой ношею труда. Только я забыл, что я крестьянин, и теперь рассказываю сам соглядатай праздный, я ль не странен дорогим мне пашням и лесам. Словно жаль кому-то и кого-то, словно кто-то к родине отвык, и с того, поднявшись над болотом, в душу плачут чибис и кулик. По возвращении из деревни Есенин разорвал отношения с Бенеславской. Оскорбленные и униженные, Галина в своих воспоминаниях окончательно расшифровала ту трагедию, которую она в это время молча переживала. Но все изменилось в марте 1925 года, после его приезда с Кавказа. Я больше не могла выдумать себе увлечение, ломать себя, тогда как я знала, что по-настоящему я люблю Сергея Александровича и никого больше. Единственное сильное чувство, очень бурно и необузданно вспыхнувшее к Л, я оборвала сама. Из-за нескладности и изломанности моих отношений с Сергеем Александровичем я не раз хотела уйти от него как женщина, хотела быть только другом, и перед возвращением его с Кавказа я еще раз решила, что как женщина уйду от него навсегда. И поэтому, закрыв глаза, не раздумывая, дала волю увлечению Л. И даже это я оборвала сразу, как только поняла, что от Сергея Александровича мне не уйти, эту нить не порвать. Есть предположение, что под инициалом Л Бенеславская имела в виду сына Троцкого, Льва Седова. Младшая сестра поэта Шура считала, что самоубийство Бенеславской было обусловлено не только смертью Есенина, но и несостоявшимся браком с сыном Троцкого, а также тем, что при разделе есенинского наследства она, в сущности, бывшая несколько лет и литературным секретарем, и другом Есенина, которую временами он даже представлял как свою жену, оказалась ни при чем. Когда до поэта дошло известие, что Бенеславской серьезный роман с Львом Седовым, он просто взбеленился. Раньше он с порога отметал всякие нашептывания насчет того, что его подруга служит в ИЧК, и что с ней надо быть поосторожнее. Не верил никаким слухам о возможной слежке за собой с ее стороны, знал Галину достаточно хорошо. Но сын Троцкого... Опять его пытаются затянуть в какое-то пакостное болото. Достаточно одной Берзинь, у которой личные отношения всегда сопровождаются политикой. Ну, с этой дурой и взять-то больше нечего. А от Бенеславской не ожидал. Хватит. Собрав вещи, переехал на квартиру к Насеткину. Насколько же можно мотаться по чужим углам? Часть вещей и бумаг у Сахарова, часть еще где-то, ни угла, ни пристанища, даже присесть поработать стало негде. Тогда и было принято окончательное решение перебраться на квартиру к Толстой. Еще раньше у Есенина завязались весьма серьезные отношения с Ириной Шаляпиной, дочерью великого русского певца. Он полушутя говаривал приятелям, что лучше, Есенин и Шаляпина или Есенин и Толстая? Отношения, как можно предположить, развивались бурно и весьма драматично. Никто уже не скажет, с чего они начались и что послужило толчком к разрыву. Достоверно известно, что Есенин написал более двух десятков писем, адресованных Ирине Федоровне, которая уничтожила их, все до одного. Так или иначе, поэт наконец-то обрел свой угол и рассчитывал зажить тихой, нормальной семейной жизнью. Но с этой иллюзией пришлось распроститься в первые же дни. «Милый друг мой Коля», — писал он Вержбицкому, — «все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться, семейная жизнь не клеится, хочу бежать». «Куда?» «На Кавказ». «С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено великим старцем. Его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня». Есенин попал не в дом, не в свою квартиру, а, по сути, в литературный музей. А живых людей, натурально, вытеснял в Померанцевом дух Льва Николаевича Толстого. Есенин хорошо помнил свое юношеское толстовство, безоглядное увлечение великим старцем. А теперь старец не просто напоминал о себе, нет, упрямо и настойчиво лез в глаза. Фотографии и портреты всюду, куда ни посмотришь, и благоговейное отношение к великому деду со стороны Софьи и ее матери Ольги Константиновны. Есенин полагал, что в этом доме центральной фигурой будет он, великий русский поэт, А оказалось... Кроме того, он сразу же почувствовал крайне неприязненное отношение к себе со стороны тещи. Сестра генерала Дитрихса, командовавшего армией и фронтом в вооруженных силах Колчаковской директории, проводившего расследование убийства царской семьи, она, естественно, хранила тайну, боясь произнести лишнее слово. В доме соблюдались определенные традиции, поддерживался вековой уклад, и за всем этим таился естественный страх за свою судьбу. И вот в этот дом вламывается поэт с репутацией далеко не благополучной, с требованиями особого внимания к своей персоне. А еще и постоянные вспышки гнева, вызванные якобы невниманием к нему, писательские кампании с водкой и чтением советского. Жестокие конфликты не заставили себя долго ждать. «Надоела борода. Уберите бороду. Скучно. Раз борода, два, три, а тут не меньше десятка. Надоело, к черту!» Подобное происходило слышать многим, посещавшим Есенина. «Надо бежать. Вон из Москвы. И чем скорее, тем лучше. Куда?» Можно на Кавказ, где его примут с распростертыми объятиями. А то в Италию, к Горькому. О многом тогда они в Берлине не договорили. В Италию было бы здорово. Только там он хоть чуть-чуть отдохнул во время путешествия с Исидорой. Горький передавали им интересуется, просит прислать стихи, кажется, собирается что-то написать. Сам же Есенин читал все, что Алексей Максимович присылал Воронскому. Автобиографические рассказы, воспоминания об Анне Николаевне Шмидт. Он собрался и начал писать письмо, которое при его жизни так и осталось неотосланным. «Скажу вам только одно, что вся советская Россия всегда думает о вас, где вы и как ваше здоровье. Оно нам очень дорого. Посылаю вам все стихи, которые написал за последнее время, и шлю привет от своей жены, которую вы знали еще девочкой по Ясной Поляне. Желаю вам много здоровья, сообщаю, что все мы следим и чутко прислушиваемся к каждому вашему слову». По горькой иронии судьбы, в это же самое время Горький, прочтя роман Сергея Клычкова «Сахарный немец», писал в письме, адресованном Бухарину: «Надо бы, дорогой товарищ, вам или Троцкому указать писателям рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян, и что здесь возможен, даже, пожалуй, неизбежен конфликт двух направлений. Всякая цензура тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов. Но критика и нещадная этой идеологии должна быть дана теперь же. Талантливый, трогательный плач Есенина о деревенском рае не та ли лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима?» Бухарин, как известно, постарался, выдал на гора нещадную критику. Но Италия пока далеко. Баку с Чагиным поближе. «Дорогой Петр Иванович, вязну в хлопотах и жду не дождусь того дня, когда снова предстану у врат Бакраба. Завидую тебе за те звездочки, которые ты можешь считать не на небе, а на земле. Скоро, скоро увидимся за коньячком, Петр Иванович. А пока сплошь заботы по собранию. Три тома будет. В первом лирика, во втором — маленькие поэмы, в третьем — большие вещи. И пусть тогда кто-нибудь заикнется про исписавшегося Есенина. Это собрание всех поставит на место». Поэт наскоро сваливает в кучу стихи, поэмы, рукописи, вырезки. Евдокимов пожимает плечами. «Сергей, разве можно так работать?» «Да мне лишь бы поскорее. Ладно, разберем, составим как следует. Пока вот то, что есть, а композицию наметим». В этой лихорадочности и торопливости близкие и знакомые видели только одну прогрессирующую болезнь. Разрабатывается план лечения, то есть помещения Есенина в клинику. План этот вынашивает Насеткин с Екатериной и, конечно, Берзень с Вардиным. А с другой стороны, Чагин пишет письмо завотделом печати ЦК Иосифу Варейкису о необходимости отправить Есенина за границу для поправки здоровья. В то время, когда друзья и знакомые сплетничали о вечном беспробудном пьянстве поэта, он работал как фанатик. Около сотни первоклассных стихотворений, не считая крупных поэм, за последние 2 года. Работал, как священнодействовал, мыл голову, приводил себя в порядок, ставил на стол цветы, поддерживал силы крепким чаем. А после работы веселая компания, в которой, он прекрасно знал, в лицо льстят, а за спиной говорят гадости. Он выпивал 1-2 стакана, после чего развязывался язык, и пропадала всякая напускная вежливость. Когда находился в обычном состоянии, собеседники не видели более деликатного и нежного человека, который сдерживался и улыбался, разговаривая даже со своими врагами. После первой же рюмки отпускал все тормоза. Делал это сознательно, давая возможность окружающим списать все на болезнь. Каждый скандал имел в основе своей серьезнейшую причину, когда Есенин разом вспоминал все сказанное и содеянное по отношению к нему. И тут уж не было удержа его чувствам. Почти во всех случаях это был больше театр, чем натуральные выходки пьяного человека. Но все работало на создание репутации, а в душу свою поэт не позволял заглядывать почти никому и приоткрывался изредка ровно настолько, насколько сам считал нужным. Вольф Эрлих вспоминал одно из посещений стойла Пегаса, когда Есенин, вошедший в это столь хорошо знакомое и до нельзя опротивившее заведение, тяжело опустился на стул и повел вокруг глазами, в одну минуту покрывшимися мутной поволокой. Пока сидит Есенин, все настороже. Никто не знает, что случится в ближайшую четверть часа. Скандал? Безобразие? В сущности говоря, все мечтают о той минуте, когда он, наконец, подымется и уйдет. А последняя фраза Эрлиха ставит все точки над «и». И все становится глубоко бездарным, когда он уходит. Исаак Бабель, хладнокровный, трезвый, прагматичный человек, отнюдь не богемного склада, и тот попал под влияние Есенина, когда во время одной из встреч с поэтом, покоренный его неистовой внутренней силой, вихрем, в котором поэт все закручивал вокруг себя, принял участие в веселой пьянке, после чего не мог вспомнить, как попал домой, без шляпы и бумажника. Потом только и вспоминал песню, которую пел Есенин на свою собственную мелодию, и от которой и женщины, и мужчины плакали, не стыдясь и не утирая слез. «Эх, любовь, Калинушка, кровь, заря вишневая, как гитара старая и как песня новая. Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха, все равно, любимая, отцветет черемухой. Я отцвел не знаю где, в пьянстве, что ли, в славе ли, в молодости нравился, а теперь оставили. Потому хорошая песня у соловушки, песня панихидная по моей головушке, цвела забубенная, была наживая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая». Минуты печали сменились минутами безудержного веселья. Оно оканчивалось подчас весьма печально. «Дружище Сергей», — писал Чагин, — «ты восстановил против себя милицейскую публику. Среди нее, между прочим, партийцы. Дьявольски. Этим объясняется, что при всей моей нажимистости два дня ничего не удавалось сделать. Видимо, из садистических побуждений милиция старалась тебя дольше подержать в своих руках. А всего-то навсего Есенин, поссорившись с Толстой, вышел на улицу, подхватил какую-то домашнюю собачку и заявил хозяйке, что отправится с ней гулять. Он тянулся к любой домашней живности. Встретив на городской панели лошадь, подолгу шепотом беседовал с ней. Или искал бездомных собак, для которых у него в кармане всегда была приготовлена какая-нибудь снеть. В расхристанном душевном состоянии решил побеседовать с чужой собачонкой, но и нарвался на очередную неприятность. «Сижу со своим благоверным», — описала Толстая Насеткину, «с Божьей помощью 14 часов в 5-м районе милиции города Баку. Он весь побитый, пораненный, страшно милый и страшно грустный». Как-то Чагин пригласил на Есенина двух весьма известных и влиятельных людей — Михаила Фрунзе и Сергея Кирова. Есенин очаровал их своими стихами, и ответственные товарищи дали понять, что не намерены выпускать Есенина из своего поля зрения. По крайней мере, Киров беседовал на эту тему с Чагиным, собираясь взять Есенина под свое покровительство. Так поэта начало затягивать смертельную политическую воронку, из которой ему уже не суждено было выбраться. И Фрунзе, и Киров, и их ближайший друг Куйбышев, также положительно отзывавшийся о Есенине, были весьма влиятельными фигурами в партийном и государственном раскладе 1925 года. Киров был человеком Сталина, Фрунзе заменил Троцкого на посту наркома по военным и морским делам, но в большей степени склонялся в сторону левой оппозиции. По крайней мере, он был одним из участников неофициального совещания в пещере близ Кисловодска летом 1923 года, где приняли участие, в частности, Зиновьев, Лашевич и Орджоникидзе, и на которой была поставлена задача уравновесить просталинские кадры в Оргбюро и секретариате ЦК. Каждый из них разыгрывал свою партию и готовился к решающей борьбе, кульминации которой пришлась на конец 1925 года. А на Кавказе уже разыгрывались весьма интересные события. 19 марта 1925 года в своем кабинете скоропостижно умирает председатель совнаркома Азербайджана Нариман Нариманов, окончивший в свое время ту самую горийскую учительскую семинарию, где учился товарищ Коба. 22 марта, за несколько дней до открытия партконференции Закавказской республики, терпит катастрофу самолет, в котором гибнут председатель совнаркома Армении Мясникян, окончил ту же семинарию, видный чекист и главный редактор журнала «Красный пограничник» Могилевский, а также председатель Закавказского ЧК Атарбеков. началась междоусобная война. 31 октября на операционном столе умирает Фрунзе. Его смерть обескуражила Есенина. «Я плачу о нем, плачу», — все время повторял он. Потеря возможного покровителя смешивалась с явной тревогой за судьбу Воронского. Какая здесь связь? Самая прямая. Воспользовавшись случаем, Воронский стал подготавливать политическую акцию, непосредственное участие в осуществлении которой принял Борис Пельняк, и Есенин был в курсе дела. Но прежде чем говорить о нем подробно, стоит вспомнить, каково было положение Воронского к концу 1925 года. После совещания 9 мая 1924 года были сделаны необходимые оргвыводы. Вардину, как говорил Есенин, сломали позвоночник, и журнал «На посту» был закрыт. К Воронскому же в качестве комиссара был представлен Федор Раскольников, профессиональный революционер, бывший командующий Волжской флотилией, известный дипломат и менее известный международный шпик, работавший на несколько разведок одновременно. Кроме того, он был известен как драматург, абсолютно бездарный, человек близкий к октябристам и разделявший все их теоретические и практические установки. Воронский не мог не почувствовать железную лапу этого партийца с первого же дня его появления в редакции. Мало того, он вдруг ощутил, что после смерти Ленина у него фактически не осталось наверху покровителей, а в любой момент он рисковал быть вышибленным с треском. И тогда он решился на отчаянную авантюру по принципу «либо пан, либо пропал». С быстротой молнии расползлись слухи о неестественной смерти Фрунзе, о том, что он умер под ножом во время совершенно ненужной операции, которая была проведена по прямому приказу Сталина. Слухи эти нашли свое отражение в стихотворении Пимена Карпова «Истории дурака», русского дурака, который, к счастью для поэта, осталось в ящике его письменного стола. В стихотворении с потрясающей точностью воплотилась картина всеобщего взаимоистребления, дикое зрелище внутриполитической схватки, в которой летели головы простого люда, вкусившего отраву политической демагогии. «Ты страшен, в пику всем Европам, став людоедом, эфиопом, на царство вперт изгоряча над палачами палача. Голубцы с тобой ура орали, чекисты с русских скальпы драли, в кровавом раже идиотском ты куролесил с лейбой Троцким. А сколько этот шкур дерет, сам черт того не разберет. Но все же бормотал ты с жаром, при лейбе буду лейб-гусаром. Увы, остался ни при чем, Ильич разбит параличом, а лейба вылетел в отставку. С чекистами устроив давку и 100 очков вперед им дав, кавказский вынурнул удав. Наркомубийца Джугашвили. При нем волками все завыли. Танцует смертное танго. Не разберет сам черт того». Воронский изложил версию убийства Фрунзе Пельняку, который в мгновение ока разразился повестью «Непогашенной луны». Как художественное произведение, названная повесть не представляет собой ничего выдающегося, но шуму наделало много. Трезвомыслящие люди не могли не заметить здесь чистой воды политиканства. Об этом, в частности, открытым текстом написал Чапыгин в одном из писем Горькому. Что касается Есенина, то цинизм и откровенное делячество Пельняка давно уже вызывали у него чувство брезгливости. Он порвал с ним всякие отношения, услышав широковещательное заявление модного писателя. «Искусство у меня вот где, в кулаке зажато. Все дам, что нужно и что угодно. Лишь гоните монеты. Хотите, полфунта Кремля отпущу». Передавая эти слова Тарасову Родионову, Есенин долго еще не мог успокоиться. «Спекулянт! Говно собачье! Полфунта Кремля!» Пружина сжималась все туже и туже, а Есенин успокаивал нервы вином, гнал от себя дурные предчувствия и сидел в Мардакианах, ожидая случая махнуть куда-нибудь подальше. И тут приходит извещение из госиздата. Необходимо срочно быть в Москве, сдавать рукопись собрания в окончательном виде. Так. Ни о Тифлисе, ни об Аббас-Тумане нет и речи. Классиком становлюсь. Надо все сделать как следует. Есенин бросается в Москву. Но его преследует какой-то рок. Не успел доехать до столицы, как влип в очередную историю. Из рапорта дипломатического курьера НКИД Адольфа Рога. На обратном пути моей последней командировки, в поезде, начиная с Баку, было несколько случаев попыток ворваться в занимаемое нами купе Есенина, известного писателя. Причем при предупреждении его он весьма выразительными и неприличными в обществе словами обругал меня и грозил мордобитием, сопровождая эти слова также многообещающими энергичными жестами, которые не были пущены полностью в ход благодаря сопровождавшему его товарищу. По всем наружным признакам Есенин был в полном опьянении, В таком состоянии он появлялся в течение дня несколько раз. По дороге освидетельствовать состояние Есенина согласился врач Левит, член Моссовета, но последнего Есенин не подпустил к себе и обругал жидовской мордой. А Левит также засвидетельствовал, что Есенин всю дорогу пьянствовал и хулиганил в вагоне. Сам же Есенин, давая показания по адресу дипкурьера Рога, отметил, что сей гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то, что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями. Левита я не видел совершенно и считаю, что его показания относятся не ко мне. Левит никаких попыток к освидетельствованию моего состояния не проявлял. В Москву приехал нервный и взвинченный, но благо был повод быстро успокоиться. Закипела работа над собранием сочинений. Поэт регулярно появлялся в издательстве у Евдокимова, где они обсуждали план собрания, обдумывали композицию и разбирали рукописи. Есенин унес гору бумаг в Померанцев переулок, подключил к работе Толстую. Но долго и усидчиво заниматься рукописью не мог. Накатил очередной прилив творческого вдохновения, и он не столько работал над собранием, сколько над новыми стихами. В шутку потом говорил Евдокимову: «Смотрю первый том и вижу, нет стихов о зиме. Весна, осень, лето есть, а зимы нет. Надо будет написать». Шутки шутками, а зимний пейзаж овладел им уже на Кавказе. Мотив тихой метельной ночи, снежной равнины, залитой лунным светом, все настойчивее вторгался в его стихи. Он был под стать теперешнему настроению. Где-то лают собаки, поскрипывают санные полозья, деревья словно шепчутся друг с другом, склоняясь и треща под порывами ветра. Налетела метель и угомонилась, снова тишина и покой, навевающий странные мысли о близкой смерти. Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь серебристый светил, дальний плач тальянки, голос одинокий и такой родимый, и такой далекий. Плачет и смеется песня лиховая: «Где ты, моя липа, липа вековая?» Я и сам когда-то в праздник с позаранку выходил к любимой, развернув тальянку, а теперь я, милый, ничего не значу, под чужую песню и смеюсь, и плачу.